В пору своего расцвета брюки сидели, являя вид такой же горделивой и несгибаемой автономии. Теперь же, когда они превратились в бесконечно жалкое подобие гармошки и были вынуждены для поддержки льнуть то тут, то там к находившимся внутри них ногам, эффект штопора выдавал их усталость. Жилета Мерфи не носил никогда, в жилете он чувствовал себя похожим на женщину. Что до использованной в костюме материи, то изготовители отважно заявили, что она дыроупорна. Это была правда в том смысле, что в ней совсем не было отверстий, она совершенно не пропускала воздуха из внешнего мира и не позволяла улетучиваться собственным испарением Мерфи. На ощупь она скорее напоминала нечто валеное, нежели ткань, должно быть, в ее состав вошло изрядное количество клея. Эти останки приличного платья Мерфи оживил совершенно простым готовым галстуком-бабочкой лимонного цвета, который был представлен, словно в насмешку, совместно с последним в своем роде сооружением из воротничка с манишкой, вырезанным из цельного листа целлулоида и без единого шва, одного возраста с костюмом. Шляпы Мерфи не носил никогда. Пробуждаемые ею воспоминания о водяной сорочке в утробе, особенно когда приходилось ее снимать, были слишком мучительны. Ретировка в таком наряде происходила медленно, и Мерфи поступал благоразумно, оставляя надежды на день вскоре после ленча и начиная долгий подъем домой. Лучшей частью пути заведомо была та, когда он, надрываясь, тащился от Кингс-Кросс в гору по Каледониан-Роуд, что напоминало ему, как он тащился от Сен-Лазара в гору по Рю-Дамстердам. И хотя Каледониан-Роуд отнюдь не бульвар Клиши и даже не бульвар Ботиньоль, конец подъема был лучше и того, и другого, как убежище после определенного момента лучше изгнания. На вершине находилось маленькое убежище, точно головка прыща, сад на Маркет-Роуд, напротив фабрики по переработке требухи. Мерфи любил сидеть здесь, уютно пристроившись между ароматами дезинфицирующих средств фирмы «Милтон», совсем рядом, к югу от него, и зловонием, исходившим от скота, содержавшегося в стойлах в загоне, совсем рядом, на запад от него. Требухой не пахло. Но теперь снова настала зимняя пора, юным помыслом ночи передвинули стрелки на час назад. Сад на Маркет-Роуд, удобный для многих уютный уголок, закрывался до того, как Мерфи должен был возвращаться к Селии. Тогда он обыкновенно убивал время, прогуливаясь круг за кругом вокруг Пентонвильской тюрьмы. Точно так же он раньше по вечерам ходил вокруг соборов, круг за кругом, когда опаздывал войти. Он заблаговременно занимал позицию в начале Брюэри-Роуд, чтобы, когда часы на тюремной башне покажут 6:45, можно было без промедления взять старт. Затем медленно миновать последние пределы, мастерские упорного труда и трезвенности, хлебозавод компании «Сила жизни», мануфактуру Маркса по производству пробковых матов для ванной, и, наконец, стать у двери, вставив ключ в замочную скважину, дожидаясь, когда начнут бить часы на рыночной башне. Первое, что должна была сделать Селия, это помочь ему вылезти из костюма, а также улыбнуться, когда он скажет: «Представь мисс Керридж в подобном халате». Затем, пока он, согнувшись над огнем, пытается согреться, постараться прочесть что-то по его лицу и воздерживаться от вопросов. Затем накормить его. Затем, пока не придет время вытолкнуть его на улицу утром, серенада, ноктюрн и утренняя серенада. Да, с июня по октябрь, исключая блокаду, их ночи все еще оставались такими — серенада, ноктюрн и утренняя серенада. Гороскоп Мерфи, составленный суком по небесным светилам, повсюду сопровождал сего рожденного под несчастливой звездой. Он заучил его на память, он напевал его про себя в пути. Не раз вынимал он его с намерением уничтожить, на тот случай, если сам он попадет в руки врага. Но его память была так предательски ненадежна, что он не решался. Он соблюдал предписания гороскопа, насколько это было в его возможностях. След лимонного цвета присутствовал в его облачении. Он неизменно бдил, готовый дать отпор всему, что угрожало бы его Хайлигу и вообще всей его персоне. Он немало страдал по части ног, и его шея не была вполне избавлена от боли. Это преисполняло его удовлетворением. Это соответствовало диаграмме и ровно настолько же уменьшало опасность воспаления почек, базедовой болезни, болезненного мочеиспускания и припадков. Оставались, однако, определенные условия, соблюсти которых он не мог. У него не было соответствующего драгоценного камня для обеспечения успеха. На самом деле у него не было вообще никакого камня. Он содрогался при мысли о том, как по причине его отсутствия возрастала вероятность неудачи. Счастливое число не совпадало с воскресеньем на протяжении еще целого года. До 4 октября 1936 года ни одному из начинаний Мерфи не будет сопутствовать максимальный шанс на успех. Это также служило постоянным источником тревоги, поскольку он был уверен, что задолго до того исполнится его собственное маленькое пророчество, основанное на единственной системе, помимо небесных тел, его собственной, которой он питал маломальское доверие. В отношении карьеры Мерфи не мог не чувствовать, что звезды повинны в известной избыточности, ведь там, где предписано посредничество, остальные определения излишни. Ибо что такое была всякая работа с добыванием средств к существованию, как не сводничество и сутенерство ради денежных мешков, развратных тиранов человека, денежных мешков, чтобы они могли плодиться?